Глава третья. Кейт в смятении, потому что поцелуй Дэвида стал тем, чего она никак не ожидала, а также потому, что ей нравится. Не просто нравится, это слишком неверное определение, не отражающее и доли того, что она действительно чувствует. У Кейт слабеют ноги, а низ живота наливается тянущей тяжестью. Голова идет кругом. Дэвид Янг умеет целоваться. Определенно. Дэвид не собирался целовать Кейтлин. Целовать ее так. Но он не может остановиться, пробуя ее теплые и мягкие губы на вкус. Она оказывается еще лучше, чем мог предположить. И языком проникает в ее рот, не встречая сопротивления. Туман окутывает мысли Кейт. Наверное, ей бы следовало остановить его, но сказать Дэвиду «стоп» значит сознательно лишить себя удовольствия. У Кейт не хватает духу для этого. «Давай поднимемся ко мне», — ее губы шепчет Дэвид. Заряды мощного, чистого желания пронизывают его тело. Он не планировал этой ночью тащить Кейтлин в постель. Но, господи, какая же она невероятная! Нежная, мягкая и такая вкусная. Дэвиду кажется, что никогда прежде его желание обладать кем-то не было таким сильным. «Ты живешь здесь?» Едва связно бормочет Кейт, дыша поверхностно и быстро. Сейчас ей кажется плевать, где живет Дэвид. Она согласна пойти за ним куда угодно. «Моя квартира прямо под квартирой Райли». Прижимая к ее лбу и лаская пальцами ее лицо, отвечает Дэвид, мысленно молясь, чтобы она согласилась. Наверное, сегодня его счастливый вечер, потому что его молитвы услышаны. Очевидно, он умер и попал в рай, где Кейтлин Такер стоит в его комнате, ожидая, что он разденет ее и займется с ней сексом. Фантазии Дэвида с участием учительницы литературы не всегда были невинными. Точнее, почти никогда. Когда другие парни его возраста самоудовлетворялись в душе, представляя Джессику Альба или Элишу Кадберт, после ее игры в «Соседке», Дэвид мечтал о Кейтлин. С тех пор прошло много времени, и он больше не подросток. Но в этот момент, когда она смотрит на него своими затуманенными голубыми глазами, ее чуть припухшие губы приоткрыты, а светлые волосы в небольшом беспорядке, он волнуется. Да и может ли быть по-другому? Кейтлин не какая-нибудь девчонка из бара. «Какая же ты красивая!» Севшим голосом шепчет парень, запуская руку в ее волосы, которые на ощупь как шелк. Он глубоко вдыхает, поглощая ее ненавязчиво сладкий аромат. Кейт в предвкушении проводит языком по губам. Честер был единственным мужчиной, с которым спала Кейт за последние 12 лет, и она всегда думала, что он же будет и последним. Но как же сильно она хочет Дэвида, даже если все закончится одной ночью. Всего одна ночь. Не спеша, одну за другой Дэвид расстегивает пуговицы ее блузки, разводит половинки в стороны и плавно спускает легкую материю по плечам Кейт. Ей нравится, что он действует без суеты. В отсутствии спешки огонь ее желания только увеличивается, набирая силу, которая несколько пугает. Дэвиду же нелегко дается терпение. Да и как иначе? С каждой секундой, с каждым прикосновением Кейт ему все труднее сдерживаться, чтобы не сорвать с нее остатки одежды, швырнуть на кровать и трахать, пока собственное имя в беспамятстве не забудет. Лифчик у Кейт из белого кружева, которое плотно облегает полную округлую грудь. Большим пальцем он проводит по соску, и тот тут же отзывается на прикосновение, выступая твердой вершинкой под полупрозрачной тканью. Реакция такая острая, Кейт чуть прогибается в спине, издавая тихий стон. Член в джинсах Дэвида дергается. Он с трудом подавляет свой собственный стон. Что же эта женщина творит с ним? Опускаясь перед Кейт на колени, Дэвид тянет ее слаксы вниз, и она выступает из штанин, взявшись за сильные плечи парня. Ее ноги так ослабели, чего доброго еще упадет. Дэвид накрывает ладонями ее округлые ягодицы и целует нежную кожу живота над резинкой кружевных трусиков. Кейт больше не сдерживается. Мягкие, тихие стоны срываются с ее губ. Ласка Дэвида пьянит. Меж бедер становится жарко. «Я так сильно хочу тебя, Кейтлин!» — шепчет Дэвид, выпрямляясь и глядя в ее глаза. Глаза, в которые он хочет смотреть, нависая над ней, познавая ее тело каждым движением. Голос не слушается, поэтому она просто кивает. Руки Дэвида подхватывают Кейт, и он относит ее на постель. Кейтлин Такер в его постели, и он собирается заняться с ней сексом. Если бы кто-то сказал ему об этом еще неделю назад, он бы ответил, что этот человек спятил. Но вот она перед ним. Женщина, которую он желает сильнее, чем кого бы то ни было. Дэвид направляется к тумбочке, и пока берет презерватив из верхнего ящика, Кейт рассматривает вылепленные мышцы его спины. Он в прекрасной форме, как и положено мужчине его возраста. У Кейт рот слюной наполняется от вида его крепкого рельефного живота. Возвращаясь к кровати, Дэвид становится коленями на покрывало и, наклонившись к Кейт, целует ее долго, глубоко и так эротично, что она уже едва не задыхается от желания поскорее ощутить его в себе. «Разведи ноги шире!» — приглушенно просит Дэвид, и Кейт моментально слушается. Продолжая целовать ее, он опускает руку вниз, под край тонкого кружева ее белья, и касается влажного жара, лаская ее, заставляя стонать, и сам едва не кончает, чувствуя ее на своих пальцах. Кейт хватает ртом воздух, но все равно кажется, что она задыхается. Этот парень сводит ее с ума. От него ее сознание заволокло туманом, и все, чего она сейчас хочет, это полностью ощутить его в себе. Дэвид чувствует этот момент готовности. Снимает джинсы вместе с боксерами, распечатывает презерватив и спустя несколько секунд погружается в податливое тело, льнущее к нему. «Кейтлин!» — выдыхает он, заполняя ее до самого основания, а потом начинает двигаться, ни на миг не теряя контакта с голубыми, как лазурный берег, глазами Кейтлин Такер. Кейт просыпается рано утром, когда за окном только начинает светать. Рядом с ней лежит парень. Нет, мужчина. Совершенно точно мужчина. Его лицо расслаблено во сне. Одна рука покоится на мускулистой груди, поднимающейся в такт размеренному дыханию. Кейт испытывает легкий приступ паники, но вместо того, чтобы хватать свои вещи и бежать, она засматривается на Дэвида Янга. Красивого, мужественного и безумно сексуального Дэвида. На щеках Кейт проступает румянец, когда она вспоминает события прошлой ночи. Это было. Просто никаких слов не хватит, чтобы описать всю степень ее восторга. С ней давно такого не случалось, может быть, никогда. Кейт очень старается не шуметь, выбираясь из постели. На ней нет трусиков. Вообще ничего нет. Если Дэвид сейчас откроет глаза, то будет очень-очень неловко. Она, разведенная женщина, школьный преподаватель, ищет свое белье, в чем мать родила. После ночи умопомрачительного секса. Со своим бывшим учеником. Это совершенно на нее не похоже. Кейт находит свои трусики у кровати, но нигде не видит лифчика. Не тратя времени, решает обойтись без него. и, одевшись, тихо покидает квартиру. Кейт не имела такого опыта даже в колледже и никак не ожидала, что приобретет его в такой непростой для нее период жизни. Раскаиваться Кейт начала ближе к обеду, когда сидела в учительской и ела салат с цыпленком на ланч, прокручивая в голове события прошлой ночи. Это было замечательно. И очень-очень плохо. Женщина ее положения не может проводить ни к чему не обязывающую ночь с едва знакомым парнем. Да, технически они с Дэвидом знакомы много лет, но, можно сказать, по-настоящему познакомились только что. Да, познакомились так познакомились. Честер был вторым мужчиной, с которым у Кейт был секс. И к тому моменту, как это случилось впервые между ними, они встречались уже 3 месяца. Честер не торопил ее. И Кейт это устраивало. Она всегда руководствовалась разумом, а не чувствами. Старалась. На 2-м курсе, еще до знакомства с будущим мужем, у нее были отношения с одним парнем почти целый год. Но он был выпускником и после получения диплома нашел работу в Бостоне. Отношения сошли на нет сами собой. Поэтому Кейт не может понять, что же нашло на нее прошлым вечером и почему она не пресекла все сразу, как только он поцеловал ее. «Тебе понравилось. Ты пришла в настоящий восторг и хотела продолжения», — шептал тихий, назойливый голосок в голове. «Ну, конечно же! Один поцелуй с Дэвидом вызвал в ней такую бурю эмоций, сколько секс с Честером не вызывал в течение последних нескольких лет. Кейт из тех, кто верит в расплату. Ничего не бывает просто так. Все мы рано или поздно платим по счетам. Однажды Честер заплатит за то, как поступил с ней и их браком. А она за то, что поддалась соблазну и не устояла перед молодым горячим парнем». Кейт возводит глаза к потолку учительской, которой не мешало бы покрасить. «Черт возьми, все же эта ночь была удивительной!» 3-й раз за неделю Кейт проезжает мимо Чирапен Черч и не решается зайти. Может быть, Дэвида там и нет. Кейт уже знает, что он иногда заменяет бариста, но не находится в кофейне постоянно. Кейт называет себя трусихой, когда вывеска кофейни исчезает из поля зрения. Она в самом деле трусиха. Так всегда было. Всю сознательную жизнь Кейт шла по дорожке наименьшего сопротивления. Ее муж должен был оставить ее, чтобы она поняла это. Самым невероятным и дерзким поступком в жизни Кейт стала ночь с Дэвидом. И тату в виде кекса с розовой глазурью. Но секс с Дэвидом Янгом отодвинул его на 2-ю позицию. На 4-й день после той ночи Кейт стала совсем тосклива. Ну да, она сбежала, пытаясь избежать неловкого разговора, но в самом деле это так сложно. Он мог бы и позвонить. И не важно, что у него нет ее номера. Он знает, где она работает. Хотя нет, идея с работой плохая. Была суббота, и ее ожидал очередной унылый вечер. Кейт планировала съездить в свой любимый китайский ресторан, взять ужин с собой, а после пересмотреть фильмы с Мэг Райан и Томом Хэнксом, объедаясь лапшой и фаршированными блинчиками. Но на парковке ресторана она видит машину Честера, а потом и самого предателя, который сидит за столиком у окна, столиком, который они всегда занимали, приходя сюда, вместе с этой подлой Ширли, как ее там. Кейт не расстроена. Ей даже почти не больно. Нет, Кейт в ярости, бешеной, красно-багряной ярости, потому что это Честер перевернул их жизнь с ног на голову, взял и разрушил все. Поэтому он не имеет никакого морального права ее любимые места занимать. Кейт злым взглядом испепеляет ничего не подозревавшую парочку. Почему она вынуждена прятаться на парковке, пока этот осел сидит там и скалит свои фарфоровые зубы перед этой малолетней козой? Просто дурацкий зоопарк. И все же у Кейт не хватает духу войти в ресторан. К тому же на ней спортивный костюм, а это не то, в чем хочется появиться перед бывшим мужем и его любовницей. Но вот желание и возможности провести ключами вдоль бока тот Челленджер Честера и оставить глубокую борозду в самый раз. Когда Кейт возвращается домой, то она совсем не ожидает увидеть Дэвида Янга на обочине, прислонившегося к своей машине. Господи, да этот парень сошел с ума! Стоит тут на виду у всех соседей! Кейт выходит из авто, громко хлопнув дверью. «Что ты делаешь здесь?» Кейт недовольна, и это видно. Но Дэвида это не смущает. Он и не ждал, что она встретит его с распростертыми объятиями. «А ты как считаешь?» Он складывает руки на поясе и смотрит на нее из-под насупленных бровей. «Потому что она тут не единственная, кто сердится». Она сбежала от него и даже не оставила записки. «Ничего!» Не этого он ожидал после ночи с Кейтлин Такер. Ночи, которая вошла в рейтинг лучших ночей в его жизни. И это не список исключительно сексуального направления, который имеют многие парни на планете. Многие, но не Дэвид. Он не хотел как-либо классифицировать Кейтлин. «Ты мог бы позвонить, а не заявляться вот так?» Кейт вдруг начинает бормотать и оглядывается по сторонам, не наблюдают ли за ними из соседских окон. От миссис Ковальски наверняка не укроется тот факт, что Кейтлин стояла возле своего дома с молодым парнем. Старуха была той еще сплетницей. «Мог бы, знаю я твой номер. Тебя нет в городском справочнике, а свой номер ты не оставила». Последняя фраза звучит с прозрачным намеком, который Кейт намеренно игнорирует. «Как ты узнал мой адрес?» — в свою очередь спрашивает она. Брови Дэвида слегка изгибаются. Пришлось расспросить знакомых. Кейт едва подавляет стон, похоже, она одна заинтересована в том, чтобы их общение оставалось конфиденциальным. «Давай войдем в дом», — предлагает она, указывая рукой в сторону двери. У него нет большого желания продолжать этот разговор с Дэвидом в доме, но эта проблема кажется ей меньше той, когда их увидят вместе. После инцидента на парковке китайского ресторана, да еще после того, как она осталась голодной, Кейт находится в легком раздражении. Нет, на самом деле она сейчас злая, как гризли, но делает все, чтобы Дэвид этого не почувствовал. Но он чувствует. Невозможно не заметить, что внутренний Кейт буквально кипит. И он думает, что дело не только в нем. Похоже, Кейт уже вернулась, будучи на взводе. Входя в ее дом, он испытывает любопытство. Ему всегда было интересно, как живет Кейтлин Такер. Он ожидал, что повсюду будут романтичные, сугубо женские вещицы. Может быть, даже антиквариат. Но вся мебель современная, а в комнатах уютно и просторно. И нет подушечек с выбитым рисунком. Дэвид от чего-то испытывает облегчение по этому поводу. «Хочешь чего-нибудь?» Кейт идет в кухню, не оборачиваясь, но не сомневаясь, что он следует за ней. «Кофе, чай, содовое?» «Ничего не надо, спасибо». Кейт достает для себя банку колы, оттягивая неприятный разговор. «Почему она никак не может успокоиться?» Она поцарапала машину Честера, и от этого пришла в невероятный восторг. Что было бы, если бы она разбила ему фары и зеркала? Хотела бы она видеть выражение лица Честера, когда он заметит царапину. «Тебе не кажется, что было неправильным уходить от меня, ничего не сказав, и не давать знать о себе в течение всех этих дней?» Дэвид Янг не из тех мужчин, которые ходят кругами. Возникшие проблемы он привык решать сразу. А у них с Кейт возникла проблема, как он считал. «Мне кажется, точнее, я в этом уверена, было неправильным спать с тобой», — парирует Кейт, пытаясь за улыбкой спрятать неловкость. Кейт не хочет обижать Дэвида, но видит, что только что сделала именно это. Он выглядит уязвленным, хотя как мужчина пытается это скрыть. Но Кейт все понимает, в Какому мужчине понравится услышать, что секс с ним женщина считает ошибкой? «Послушай, Дэвид», — начинает Кейт, желая исправить оплошность, но он перебивает ее. «Почему неправильно?» «Что?» Кейт моргает, теряясь. «Разве это требуется объяснять?» «Скажи мне, я хочу услышать, по каким причинам ты считаешь, что это было неправильно?» Дэвид скрещивает руки на груди, приготовившись слушать, а Кейт невольно отмечает, как натягивается ткань рубашки на его широких плечах. Дэвид Янг излучает мужественность, и у него сильные руки, и не только на вид. Кейт могла в этом убедиться. «Но ведь это очевидно!» Ее голос звучит чуть рисковато, но дело не в его вопросе. Просто Кейт сердится из-за своей реакции на него. «Я старше тебя!» — напоминает Кейт, когда он продолжает в молчаливом несогласии смотреть на нее. «На 5 лет. Ты чувствуешь эту разницу?» Кейт едва сдерживает усмешку. «А он хорош. Тут не поспоришь, их разница и правда не кажется такой уж проблемой. На фоне всего остального. Ладно, может быть, это не так и важно, но, Дэвид, ты мой бывший ученик!» Кейт машет рукой в его сторону. «Это как-то нездорово!» Попахивает извращением. Так Кейт себя утешает. О подобных случаях пишут в газетах в разделе «Скандальные происшествия». Да, в них речь идет о связи преподавателей с несовершеннолетними, но все же Кейт не думала, что заводить отношения с бывшим студентом нормально. «Кейт, прошло 9 лет. Этого более чем достаточно». Дэвид надеется, что его голос звучит спокойно и внушительно, потому что очевидно, что это не будет просто. Кейт напридумывала себе какие-то нелепые проблемы и верит в них. «Дэвид, я только что развелась, и новые сердечные волнения мне сейчас очень, очень и очень не нужны. Я понимаю, ты молодой парень, которому кажется неплохой идеей немного развлечься с бывшей учительницей, что ты находишь привлекательной. Это наверняка волнительно и щекочет нервы». Кейт пытается улыбнуться, как бы говоря, «я не осуждаю тебя». «Но у меня действительно нет ни времени, ни желания для этого». Кейт замолкает, считая, что все сказала. И они с Дэвидом теперь могут попрощаться. Но у него другое мнение на этот счет, о чем он тут же и сообщает, не сдержавшись. «Какая чушь!» Дэвид качает головой, на его языке вертятся слова покрепче. «Ты долго над этим думала, Кейт?» Взгляд женщины выдает обескураженность. Он правда только что назвал ее слова чушью? Никто никогда не говорил подобного Кейтлин Такер. Пользуясь замешательством Кейт, Дэвид подходит к ней, ставит руки по обе стороны от нее, упираясь ладонями в стойку и наклоняется к ее лицу. «Может, мне стоит поцеловать тебя? Каждый миллиметр твоей кожи, чтобы у тебя не было времени придумывать отговорки?» Дыхание Кейт сбивается, когда шепот Дэвида теплом скользит по ее приоткрытым в волнении губам. Она сглатывает, желая, чтобы он выполнил свою соблазнительную угрозу. «Ох, Господь всемогущий! Ну и как же тут устоишь?»